Глава 4. Блейк. Я заглянул в глаза, похожие на жидкий янтарь, и внезапно понял, что позабыл, как связать два слова. Это и есть Рэйчел, подруга Марли? А мне никто не сказал, что она так сексуальна. Я резко остановился и смущенно пригладил короткий ежик волос. «Держи себя в руках!» Мой мозг по-прежнему был в отключенном состоянии. Неужели тут виноваты ее длинные каштановые волосы, в которых проглядывались неброские колорированные прядки? Или сочные, чуть приоткрытые губы? Или то, что она пялится на меня, словно хочет раздеть взглядом прямо здесь и сейчас? А может, все сразу? Если ты не облажаешься при знакомстве, то после сможешь урвать свое и немножко поразвлечься. Я припомнил, что Рэйчел проведет здесь целый месяц. Развлечься как следует. Мысленно поправил я себя. Наконец, вновь обретя самообладание, я нацепил на себя улыбку, которую обычно приберегал для спальни. «Привет. Я Блейк. Рэйчел». Она протянула мне руку с наманикюренными пальчиками, на которых сверкало множество тонких золотых колец. Я пожал ее, не прерывая зрительного контакта. Рэйчел наклонилась ко мне так близко, что я ощутил свежий аромат жасмина и цитрусовых. Мы на миг замерли. Ее рука в моей, глядя друг другу в глаза и дыша одним воздухом. Я по-прежнему не находил слов, как завороженный. «А что, в Сент-Эндрюсе все мужчины такие, как ты?» Проникновенным шепотом спросила Рэйчел. В уголках ее губ играла сексуальная улыбка. Мое сердце застучало, как барабан, грозя выломать ребра. Я ухмыльнулся еще шире, уверенный в победе. «Как тебе сказать? Скорее, я выставочный экземпляр». Глаза Рэйчел вспыхнули. Дерзко и вызывающе. Мы словно отгородились от остального мира. Только я и она. Ее глаза, ее губы, ее запах. «Да, у меня определенно будет хороший месяц». «Почему меня никто не предупредил?» Ее улыбка стала еще более широкой и многообещающей. В мыслях я уже рассматривал девушку как свою добычу. Обычный день стремительно превращался в чертовски удачный. Я насладился моментом, прежде чем вколоть девушке смертельную дозу своего неотразимого обаяния. А почему никто не предупредил, что сегодня мне предстоит встречать в аэропорту ангела? Рэйчел заморгала. Прямое попадание. Эта фраза всегда срабатывает. «Можно помочь тебе с чемоданом, крошка?» С победной улыбкой добавил я. В тот же миг лицо Рэйчел помрачнело, а меж бровей залегла вертикальная складка.